Глава 4. Искалиев. Я. В гробу я видел того, кто тебя в библиотеку пустил, а того, кто книгу про старые французские замки подсунул, еще и в белых тапочках. Читатель. А ну тихо там, Гек, отставить наезды на молодого. Шепотом рявкнув на бубнящий арьергард, я подошел к ответвлению тоннеля и, выставив высоко над головой фонарь, присел, осторожно заглядывая за угол. Да, опять пусто. Мы часа три бродим по душным влажным катакомбам, но ничьих следов до сих пор не увидели. Правда, судя по всему, настолько некомфортным это подземелье стало сравнительно недавно. Если бы с потолка постоянно так капало, то тут давно бы уже все завалилось. А сейчас своды еще крепкие, с чего можно сделать вывод, что эта влага – результат активных английских бомбежек. Видно, обработка фугасами не предусматривалась старогерманскими зодчими и нарушила все их тонкие расчеты, применяемые при строительстве тайных ходов. Большие и маленькие осколки кирпичей на полу служили подтверждением моим мыслям. Сколы были еще свежими, не успевшими потемнеть. Из-за этого мусора скорость передвижения у нас была черепашья, того и гляди ногу подвернешь. Но, конечно, не только из-за опасений споткнуться мы настолько осторожно шли, тщательно освещая фонарями стены и пол. В этом заповеднике древности нам уже встретился вполне современный минный привет от фрицев. Хотя вначале, когда группа только попала в колодезный ход, глядя на эти доисторические стены, сама мысль о минах казалась смешной. Тогда, протиснувшись через маленькое квадратное отверстие, мы оказались в небольшом 3 метра длиной коридорчике. А вот он уже выводил в полноценный подземный ход шириной в метр и высотой под 2. Ход шел налево и направо, плавно изгибаясь, поэтому что в нем творится 10 метрами дальше, видно не было. Посветив фонариком в обе стороны, я принял решение, следуя здоровому мужскому инстинкту, повернул налево, под уклон. Но уже через 20 минут выяснилось, что в подземельях на инстинкты полагаться не следует. Сначала шлось весело, но потом началась обширная лужа, которая с каждым шагом становилась все глубже и глубже. В конце концов, зачерпнув сапогом воду, я остановился и, выругавшись, сказал: «Блин, такими темпами еще метров через 100 нам плыть придется, поэтому кругом, шаг, направляющий, пошли назад». Народ тихим довольным гулом подтвердил правильность принятого решения, и, развернувшись в узеньком коридорчике, мы пошлепали обратно. Идя последним, я все соображал, а верно ли поступил, что развернул ребят и не попытался пройти дальше. В конечном итоге сам себя убедил, что верно. Фрицы, конечно, просто обожают разные подземные нычки и закапываются под землю при каждом удобном случае, но жить совсем уж как крысы они не будут. Даже в самом экстремальном случае выберут место поудобней, во всяком случае до которого можно добраться, не сильно вымокнув при этом. Сушиться здесь проблематично, а во влажных шмотках под землей переохлаждение можно заработать на раз. Ну и все связанные с этим прелести. Хотя лично я сразу Гусеву сказал, что людей мы здесь наверняка не найдем. Даже если они по каким-то причинам не успели эвакуироваться, то зачем играть в Монте-Кристо и лезть в катакомбы, когда можно спокойно жить на конспиративной квартире? А может быть, даже и в своем доме, так мы просто не знаем, кого искать надо. Правда, с другой стороны... Да, с другой стороны, Одинцов уже рассказал, какие нравы сейчас тут царят. Как только до немцев дошло, что массовые расстрелы в честь взятия города отменяются, то у добропорядочных херов сразу проснулись старые привычки, и они начали стучать. Причем куда там Ринго Стару? Тут только на барабанах, а кёнигсбергские обыватели стучали на все, что движется. Сосед на соседа, коллега на коллегу. Было и такое, что закладывали практически незнакомого человека, которого, к примеру, просто видели входящим в здание гибицкомиссариата. Комендатура просто не успевала арестовывать залегших на дно эсэсовцев, гестаповцев, сотрудников СД и прочих чинов в великом множестве оставшихся в городе. Дошло до того, что на смотрителей домов, которым вменял в свою обязанность доносить гитлеровским спецслужбам о неимперских настроениях жильцов, шуцманов и даже бывших солдат вермахта, успевших спрятаться дома, просто махнули рукой. Так что в этой обстановке на конспиративной квартире не очень-то отсидишься, соседи моментально заложат. С другой стороны, ну, посидят прячущиеся под землей месяц, посидят вторую, и что дальше? Это ведь не одесские партизаны, чтобы в катакомбах годами сидеть. У тех хоть стимул был, они возвращение своих ждали, а у этих? Причем какая разница? У нас есть задача найти документацию или людей, имеющих связь с Кёнигсберг-13. Вот мы и ищем. Найдем бумаги – хорошо, найдем людей – еще лучше. Блин. Уткнувшись в спину остановившуюся змею, я сбился с мысли и недовольно поинтересовался. Чего стоим, кого ждем? Колодезный от норок мы прошли уже давно, и ход в этом месте перестал вилять, превратившись в прямой коридор, просматриваемый 30 метров. Подняв фонарь, я осветил стоящую впереди колонну Шарафутдинова и спросил уже погромче: «Шах, чего встали?» Одновременно с этим начал протискиваться к капитану, распихивая мужиков в сторону. Когда почти дошел до Марата, он, не глядя на меня, посветил за поворот тоннеля, сказав только одно слово. «Мины!» «Обана! Вот вам и старинные ходы. Так как тевтонские рыцари совершенно не шарили в минно-взрывном деле, то можно предположить, что это закладка дела рук их непутевых потомков. И значит, этот ход не заброшен и фрицами не забыт, поэтому, возможно, выведет туда, куда нам надо. Я, правда, слабо представляю, куда именно нам надо, но в том, что это подземелье действующее, сомнений уже не осталось». Пока в голове крутились все эти мысли, я подошел вплотную и, глянув, куда падал луч фонаря, только присвистнул. Сразу за поворотом начиналась густая паутина растяжек. Несколько секунд, проследив глазами за причудливо расходящимися вертикальной плоскости проволочками, не смог удержаться от приглушенного мата. Нет, ну в самом деле, гадство хуже не придумаешь. Ткнувшийся в спину Пучков выглянул мне из-за плеча и, хмыкнув, уверенно констатировал. «Это не снять, это только тралить». Знаток, блин, как будто без него не видно. Но Шарафутдинов молчал, и у меня появилась надежда, что все может обойтись малой кровью. Осторожно пихнув гения саперного дела в бок, я спросил. «Мараш, что скажешь? Сможешь обезвредить?» Он, ничего не ответив, сначала сел, а потом вообще лег на землю, высвечивая что-то только ему понятное. Не желая мешать, я заткнулся, лихорадочно соображая. Если тралить, то может рухнуть потолок, и на этом экспедиция закончится. Завал мы разобрать не сможем. А снимать подобные штуки смертельно опасно. С такими уже приходилось сталкиваться. Там в закладке наверняка и электродетонатор, и нажимной, и натяжной. Да все что угодно может быть. Причем вовсе даже не обязательно, что это стандартная мина. Может быть просто мешок с гвоздями, в который запихнули заряд. И растяжки эти идут к разным детонаторам. Тут хрен угадаешь, какую срезать, а какую не просто трогать нельзя, но и смотреть не рекомендуется. И самое гадство, что большая часть из этих проволочек ложные. Их можно спокойно снять и обойти остальные. Но как узнать, какие куда расходятся? Да, про подобное говорят близок локоть, да не укусишь. Шах наконец встал, и я робко поинтересовался. Что, глух совсем? Марат, пожевав губами, ответил. Еще не знаю, но я, кажется, его логику понял. Здесь затейник типа нашего Макса поработал, и, судя по всему... Тут Шарафутдинов прервался и попробовал пойти обратно, но, наткнувшись на сгрудившихся пацанов, неожиданно вспылил и злым шепотом выдал. «А ну нахрен себе отсюда! Метров на 100 по коридору отойти и там сидеть безвылазно!» Я тут же добавил. «Исполнять приказ. Пучков, отойти до третьего поворота и там ждать. Быстро!» Пока народ откатывался назад, Шах молчал. И только когда все скрылись в темноте, ухмыльнулся. «Вообще-то, Илья, к тебе это тоже относится». Поправив автомат, я миролюбиво ответил на наглость напарника. «Пойду, если ты за проход возьмешься. А сейчас мне просто интересно, что ты в коридоре искать собрался». «Заряд. Тут недалеко, судя по всему, должен быть заряд, замаскированный в стене. Там в растяжках наверняка что-то маломощное, а если это тралить, то удобнее всего отсюда». Шах остановился, высвечивая стенку, кивнул. «Ага, вот и он». А потом, показывая на замазанный какой-то грязью участок стены, кирпичи из которого только что не выпадали сами, пояснил. «По задумке фрицев, тот, кто будет это снимать из-за поворота, рассчитывая, что находится в укрытии, кидает кошку и тянет. А основной заряд, вот он, прямо над головой. И, судя по всему...» Марат осторожно вынул один кирпич и заглянул в отверстие. «Да, судя по всему, тут килограммов 8. Поэтому ход гарантированно завалит. И всех, кто в нем находится. Так что, командир, я сейчас всем этим займусь, а ты от греха иди к ребятам». «Хочешь большой заряд снять?» «Я не псих. У него наверняка стоит элемент неизвлекаемости на разгрузку. Так что максимум детонатор сниму». «Может, хоть фонарик тебе подержать, подсветить?» «Не надо. Я как закончу, вас позову». «А ту, что за углом, все-таки тралить придется?» Если сейчас Марат скажет «да», то с мыслями поймать кого-нибудь из подземных жителей придется распрощаться. Услышав взрыв, они моментально смоются. Шансов на то, что мы здесь найдем людей, конечно, очень мало, но ведь они есть, и очень не хотелось бы эти шансы профукать. С другой стороны, приказывать Шарафутдинову снять практически неизвлекаемую мину я тоже не могу. Но мудрый Шах, у которого в голове наверняка были похожие мысли, успокоил. «Я постараюсь сделать проход». Посижу, подумаю и сделаю. У меня и прищепки есть, так что все должно получиться. После этих слов сапер, не обращая больше ни на что внимания, начал выкладывать перед собой зеркальце, целлулоидную линейку, складной немецкий нож, крокодила с куском провода и прочие узкоспециализированные причиндалы. Глядя на приготовление, я еще раз предложил помощь, но опять, получив отказ, потопал к мужикам. Первые минут 10 все сидели как на иголках, прислушиваясь и стараясь уловить хоть какой-то звук из коридора. Но там было тихо, и, переведя дух, мы стали тихонько общаться между собой. Потом у меня начала мерзнуть мокрая нога, и я в очередной раз уверился в правильности решения не ходить по затопленному коридору. Пока ждали, я несколько раз порывался пойти посмотреть, как дела у Шарафутдинова, но постоянно сам себя останавливал. А еще через час в темноте появился луч фонарика, и мы ломанулись навстречу идущему Марату. Я быстрым лосем доскакал до него первым и на выдохе выпалил. «Ну как?» Напарник, глядя на мою физиономию, победно ухмыльнулся. «Проход есть?» «Ну, молоток, братан!» От избытка чувств я крепко прижал Марата к себе и только тут понял, что он весь взмокший. «Да, сложный ребус в этот раз парню достался. На пустом месте наш подрывник мокрым, как мышь, не станет. Только с этим надо что-то делать, а то еще минут через 15 его начнет от холода трясти. Поэтому я молча начал сдирать с себя разгрузку и гимнастерку, чтобы отдать нательную рубаху Шаху. Тот, понимая правильность решения, даже брыкаться не стал и, переодевшись, пошел показывать нам сделанный проход. Подойдя к обезвреженной ловушке, Шараф показал выстриженную в проволочной паутине дыру и пояснил. «Вот тут ползком вдоль стеночки мы и пройдем, не дыша, на цыпочках, и не дай бог вам что-нибудь зацепить. Все понятно?» Гек, присев перед лазом, сумрачно посмотрел на сапер и пробурчал. «У меня на брюхе цыпочек нет, чтоб пошире нельзя было сделать». «Нельзя. Остальные растяжки я так и не разъяснил». Дав легкий подзатыльник Пучкову, я прервал его причитание и, оценив размеры хода, скомандовал. «Первым идет Шах, за ним я, потом Змей и Даурен, Гек – замыкающий». Пацаны только кивнули, а я, глядя, как Марат примеривается ползти, добавил. «Шараф, ты как на ту сторону перейдешь, сразу глянь, нет ли там еще сюрпризов». «Хорошо, командир. Конечно, вряд ли ход по всей длине заминирован, но я лучше сейчас постоянно впереди идти буду». На то мы порешили, после чего, просочившись без происшествий через сделанное отверстие, еще минут 20 шли за Маратом, как гусята за гусыней, пока не дошли до этой развилки. Тут уже я вылез вперед и, отодвинув сопящего Шарафутдина в сторону, принялся оглядываться. Пользуясь заминкой, примолкший Леха, который ушиб колено и теперь хромал на обе ноги, опять начал бурчать, в этот раз на Искалиева. Все люди как люди, Беляева читают и Толстого. А этого мудреца к французской классике потянуло. Нарвемся сейчас на мину хитрую, даже хранить не надо будет, и так уже под землей. Я, наконец, выбрав направление, повернулся к мужикам, сказав. «Идем в правый коридор. Налево мы уже не расходили, так что пора менять концепцию. И еще. Гек, будешь гундеть, отправлю обратно. Нахер мне тут инвалиды плачущие нужны. А Даурен молодец. Вовремя про француза вспомнил. Без его идеи все до сих пор бы по замку вхолостую лазили. О, кстати, Искалиев. Мы тут подумали, я решил, как поклоннику гальской билетристики, быть тебе отныне Жаном». «Принято, командир». «Ну и добре. Тогда потопали дальше». Пройдя метров 50 и встретив по пути еще одно ответвление, которое оказалось заваленным, мы, следуя изгибу хода, неожиданно вышли в большой зал. Помещение метров 15 на 15, со множеством колонн и каких-то ниш по стенам. Но это я потом заметил. Вначале же буквально на входе в лицо пахнуло свежим воздухом. В тех коридорах, где мы шли до этого, атмосфера была спертая и душная, а здесь ощущался сквознячок. Почувствовав на лице прохладу, я вскинул предупреждающим жестом руку и, остановившись, выключил фонарь. Шедшие за мной моментально затихли, где-то с минуту мы прислушивались и приглядывались. Правда, глядеть было некуда, тьма египетская. Да и слушать нечего. Поэтому, включив фонарик, свет от которого резанул глаза не хуже прожектора, осторожно двинул вперед, где и разглядел все это подземное сооружение. После узкого хода оно впечатляло. До сводчатого потолка было 3 метра. Массивные колонны, которые поддерживали купол, располагались ближе к стенам, а посередине зала стоял большой каменный стол. Еще присутствовали металлические держатели, в которых кое-где торчали погасшие факелы. В ближнем от коридора углу виднелось круглое, выложенное кирпичом отверстие. Судя по ведру, стоящему рядом, еще один колодец. Вообще обстановка сильно напоминала картинку из компьютерной игрушки. Не хватало только скелета, прикованного ржавыми цепями, и подвывающего привидения. Хотя кандалы присутствуют. Вот на этом каменном столе лежат и цепи, и оковы. Жертвоприношениями тут что ли развлекались? А может обычные пыточные? С другой стороны, для пыточной размеры уж очень большие. И вони характерны для таких мест нет. Ёпарасете. Да какая разница, что тут было раньше? У нас сейчас задача совершенно другая – отвлекаться на гадания, только время терять. Встряхнув в себя довольно мрачное ощущение, навеянной окружающей обстановкой, я еще раз провел желтым пятном света по стенам, приказав осмотреться и осторожней там. Ребята шустро рассосались по помещению, и уже через несколько секунд змей с другого конца зала громким шепотом доложил. «Командир, тут дверь. Не трогай ее». «Да я и не трогаю». Пройдя вперед, увидел Козырева, стоящую перед небольшой деревянной дверью с массивным кольцом вместо ручки. А над этой дверью, что характерно, висела забранная в решетку электролампочка. Так, похоже, начинается цивилизация. Оглядев потемневшие доски, я спросил у подошедшего Марата. «Как считаешь, ловушки есть?» Шарафутдинов только что не обнюхал возможный выход, а потом, пожав плечами, ответил. «С этой стороны чисто, а с той я не волшебник, поэтому ничего сказать не могу». «И что делать будем?» Шах вздохнул и предложил. «А что еще делать? Открывать надо. Вы пока давайте за колонны уходите». Глянув на заострившееся лицо нашего подрывника, я возразил. «Ты уже сегодня по краю прошел. Теперь моя очередь. Тем более никаких особых навыков сейчас прилагать не надо». И, видя, что он пытается что-то возразить, жестко добавил. «Это приказ. Двигай вместе с остальными в укрытие». Марат, коротко ругнувшись, побрел к столу. А я, дождавшись, когда все отойдут в дальний угол зала, осторожно надавил на дверь, рассчитывав приоткрывшуюся щелку рассмотреть, нет ли с той стороны какой-нибудь подляны. Дверь не поддалась. Надавил сильнее, а потом, поняв, что преграда даже не шелохнулась, стал толкать ее изо всех сил. Фиг вам. Мысль, что там может быть подвешен нехилый заряд взрывчатки и, соответственно, связанный с этим страх куда-то пропали. Осталось только недоумение, почему она не открывается. Попыхтев с полминуты, не добился ничего, только ладонь занозил. Ладно, не хочет по-хорошему, значит, будем действовать как обычно. Сойдя со ступенек, я снял автомат и, прислонив его к колонне, попробовал атаковать дверь с разбега. Неудачно. Дело закончилось тем, что, поскользнувшись на второй ступеньке, совершил короткий полет и врезался в доски головой. Видимо, от удара мозги наконец заработали, и стало понятно, что дверь не рассохлась и не заклинила, как мне казалось раньше. Она элементарно заперта. Тем временем мужики, прислушивавшиеся к моей безуспешной борьбе, после последнего бум, раздавшегося, когда я башкой забодал препятствие, повылезали из укрытий. Подошедший Гек ехидно поинтересовался. «Что, Данила, мастер, не выходит каменный цветок? А на себя тянуть не пробовал?» «Умный, да? Ты на петли посмотри, видишь? И я их не вижу, значит, открывается в ту сторону». Упертый Пучков моим объяснением не удовлетворился, а несколько раз дернул за кольцо. Дверь, как и следовало ожидать, даже не дрогнула. Марат, глядящий на эти попытки, заметил. Наверное, на засов заперта, и где он крепится, непонятно. Да и просто так ее не выломать, вон как железными полосами оббито. Я уже отошел от удара, почесывая гудящую макушку, внес предложение. Рвать надо, как бы не хотелось все сделать по-тихому, но другого выхода не вижу. На эти слова змей резонно возразил. Тогда, если там фрицы есть, они сразу поймут, что к ним гости пожаловали. Да хрен с ними, вариантов ведь больше нет. Блин, и гранаты эту дверцу не возьмешь. Может, у кого противотанковая есть? Мужики переглянулись и замотали головами, а Шах ответил. «Не надо ударяться в ересь глобализма. Ты бы еще авиабомбу предложил использовать. Зачем? Я ее сейчас скрою аккуратненько, с малым шумом». Вот конь педальный. Моим же выражением насчет глобализма меня и приколол. Я уже хотел было достойно ответить, но в этот момент капитан достал из кармана разгрузки шматок трофейной итальянской мастики и, отщипывая от нее кусочек, задумчиво посмотрел на дверь. Увидев этот взгляд, я чуть не кубарем скатился со ступенек и, прошипев все за мной, быстро рванул в сторону каменного стола. Нафиг, нафиг. Когда у Марата глаза начинают светиться таким особенным блеском, то надо текать как можно дальше и пережидать устроенный им бабах в хорошем укрытии. Ребята тоже были ученые, поэтому мой приказ выполнили без промедления, моментально разбежавшись по всему залу. Через пару минут я, глядя, как Шарафутдинов, мурлыкая себе под нос, обжимает в детонаторе подозрительно короткий хвостик огнепроводного шнура, передернулся и, усевшись на пол за массивной ножкой стола, широко открыл рот, приготовившись к крику «Бойся!». И он раздался, но вслед за этим произошло сразу несколько событий. После маратовского предупреждения послышался странный глухой удар, потом металлическое блямканье, вскрик и маты. Выставив голову из укрытия, в свете лежащего на полу фонарика, я с удивлением увидел открытую дверь, валяющуюся на ступеньках канистру и улепетывающую на четвереньках Шаха. Не понял, что там произошло. Почему дверь уже открыта, а наш подрывник показывает рекорды по бегу на четырех конечностях? И откуда канистра взялась? Но спросить ничего не успел, потому что в эту же секунду долбанул взрыв, который меня ослепил и оглушил. Плюхнувшись от неожиданности на задницу, я только и смог, что раздраженно ругнуться. Но сильно развить тему косоруких пиротехников мне не дали, так как Марат с криком «Держи его!» исчез в открывшемся проходе. Перед глазами еще плавали зайчики, поэтому я чуть на ощупь не двинул за ним. Перешагнув через канистру, только подумал, кого, интересно, мы ловим, как в 10 шагах дальше по коридору, промигавшись, увидел лежащее тело в цивильном прикиде. Возле него уже находились Жан с Маратом. Искалеев стоял, направив фонарик и ствол вглубь хода, а Шах сидел на корточках возле гражданского. Подбежав ближе, я спросил, «Живой? Дышит?» «На ладан он дышит. Вон, болт дверной из затылка торчит. Похоже, хана фрицу». Шарафутдинов вытер кровавленную ладонь и пиджак полудохлого немца и поднялся. Тем временем проскочившие вперед Гек и Змей тормознулись возле поворота и, заглянув за него, одновременно отпрянули. Тут же с той стороны раздалась автоматная очередь, а ребята, выдернув из разгрузки по гранате, на 3-4 запулили подарочки в невидимого мне стрелка. Блин, как-то все слишком быстро завертелось. То ползали улитками в темноте и тишине, а теперь совсем непонятно, что творится. Крики, стрельба, самооткрывающаяся дверь. Двойной взрыв, смягченный поворотом тоннеля, стеганул по ушам, и я, наконец, вышел из транса. Хер бы на эту жмура, давай вперед, постараемся стрелков живьем взять, если получится. И мы побежали за ушедшими вперед бойцами. В нескольких метрах за поворотом оказалась еще одна дверь, на этот раз распахнутая настежь. А практически прямо на проходе лежал покрошенный осколками эсэсовец с погонами оберштурмфюрера, уткнувшись лицом в СТГ-44. Да, при жизни покойник отличался либо запредельной храбростью, либо такой же глупостью. Город русскими занят 2 недели назад, а он свою черноворотниковую форму до сих пор не сменил. Выходит, в плен этот хмырь точно не собирался. Ну и флаг ему в руки, только если так и дальше пойдет, то вместо говорливого языка мы будем иметь исключительно молчаливых жмуриков. Тем более, что немцев тут мало осталось. Данный вывод напрашивался после того, как я осветил помещение. Это была небольшая комната, в которой помимо стола, каких-то ящиков и нескольких табуретов стояло 5 коек. На столе среди кружек и мисок лежали остатки сухпайка, который обычно выдают немецким парашютистам. Там же торчали 2 больших аккумуляторных фонаря. Рядом на маленьком столике примостился примус. Еще 4 фонаря висели на стенах, но все они были погашены. В дальнем углу рядком выстроились узкие 10-литровые канистры, несколько больших автомобильных аккумуляторов и рация, антенна которой уходила куда-то в отверстие вентиляции. В общем, комната была вполне обжитой. А если так, то, судя по койкам, в ней жило 5 человек, 2 из которых мы уже ухлопали. Да, тщательно надо работать. Пока я оглядывался, топот впереди стих и раздался крик Гека. «Командир, тут опять дверь запертая, а фрицы именно сюда нырнули». «Ёпарасете, да сколько тут этих дверей?» Но медлить нельзя, с каждой секунды подземные жители уходят все дальше. Поэтому, подбежав к препятствию, поторопил нашего подрывника. «Марат, рви ее быстрей». И пока он возился со взрывчаткой, спросил, что за байда там случилось, почему ты на четвереньках бегал? Шарафутдинов мотнул головой и, пристраивая комок мастики к косяку, ответил. Только шнур поджег, как засов с той стороны стукнул, и дверь открылась. А я на корчиках сидел, даже среагировать не успел, когда этот гад по мне как по мячу пробил. Потом еще канистры сверху добавил и текать. Он в одну, а я в другую сторону, так как шарахнуть вот-вот должно было. К концу своей речи он закончил делать закладку и, чиркнув спичкой, сказал «Все в коридор». Мы ломанулись подальше, а когда Марат добежал до нас, раздался взрыв. Из прохода выметнулось пыльное облако, и я, отплевываясь, подбодрил ребят криком «Вперед, вперед, не тормози, и гранатами старайтесь не очень, а то всех положим». Про гранаты я вовремя напомнил, увидев, как Жан выдернул из кармана разгрузки бочонок РГ-42. После моего предупреждения он сунул ее обратно и нырнул в еще не осевшую пыль. Я, идя следом, думал, что у немцев есть фора минуты в 4. На их стороне еще и хорошее знание здешних ходов. Но если не будет никаких развилок, то мы их загоним. Никуда эти дети подземелья не денутся. Про развилку я сглазил. Пробежав по коридору еще 50 метров, моя команда уперлась в это самое разветвление. Зараза! И ведь никаких следов на полу нет, поэтому куда свернули беглецы, мы узнать не сможем. Значит, как бы этого ни хотелось, надо разделяться. Еще несколько секунд лихорадочно крутил фонарем, вглядываясь в оба коридора, а потом принял решение. Я с Маратом иду прямо, остальные в левый ход. Если там опять завал или тупик, возвращайтесь и двигайте за нами. Мы поступим так же. И главное, на рожон не лезьте. Все, разбегаемся. Хлопнув каждого ныряющего в черноту хода парня по плечу, я повернулся к Шаху и, подмигнув, выдал. Ну что, тряхнем стариной? Утрем нож щеглам? А то ж. Главное, чтобы немцы именно в этот коридор нырнули. Будем надеяться. Погнали. И мы рванули вперед.